Плавающий транспортер LVT-3 «Бушмастер». Выше указывалось, что еще до начала поставок LVT-1 Управление кораблестроения ВМФ США привлекло компанию Borg Warner к разработке усовершенствованного варианта плавающего транспортера. Точнее, Управление кораблестроения обратилось за помощью в разработке проекта к Morse Claim, подразделению Borg Warner. Ознакомившись с машиной Роблинга «Аллигатор» в работе, специалисты Borg Warner решили, что устранить свойственные ей недостатки можно только создав на ее основе новую модель. И в августе 1942 года, через полгода после начала проектирования, была построена модель А. В ней оригинальная схема «Аллигатора» сочеталась с рядом собственных решений. Сохранив общую схему ходовой части Роблинга, инженеры Borg Warner убрали ролики с гусениц и установили по нижней грани бортовых понтонов по 11 опорных катков на борт жесткой подвеской. Катки снабдили спаренными шинами из синтетического каучука, увеличили направляющие и ведущие колеса. Гусеница по-прежнему служила водоходным движителем и выполнялась на основе шарнирной цепи. Но тут за образец взяли цепь Морзе – зубчатая часть, часто применяемая в промышленности для передачи больших усилий. В силовом блоке использовали автоматическую трансмиссию. Чтобы увеличить жесткость корпуса без увеличения массы машины, внешние детали корпуса изготовили из гофрированной стали. При собственной массе 7,7 тонн модель А могла перевозить груз до 2,3 тонн. Длина машины составила 7,3 метра, ширина 3,35 метра, высота 2,7 метра. Скорость модели А на суше достигала 27 км в час, на плаву 13 км в час. Интересным решением была возможность быстрой переделки машины из грузового или десантного транспортера в боевую амфибию установкой крыши десантного отделения подбашенного листа с погоном башни и башни от легкового танка М3 «Стюарт» с пушкой калибра 37 мм и пулеметом калибра 7,62 мм. При всех оригинальных решениях модель А компании Borg Warner уступила новой машине компании FMC, воплощенной в серийном транспортере LVT-2, и из-за жесткой подвески ходовой части и погрузоподъемности. LVT-2 и пошел в серийное производство. Идею же установки на транспортер башни легкового танка использовали для плавающего танка LVT-A1 той же FMC. Но Borg Warner не сдалась и занялась существенной переделкой своей модели А в соответствии с требованиями военных. Работы над новым плавающим транспортером вел на фирме Benjamin Svennes. Модель В упоминается также Т-11, видимо, армейское обозначение. Представленная в апреле 1943 года, стала существенным шагом вперед по сравнению с предыдущими конструкциями LVT. Наиболее оригинальным решением, определившим ее успех, стало использование силовой установки и трансмиссии легкового танка М5 «Стюарт». По ходу разработки на машине устранили большие фальшборты, перекрывавшие ведущие колеса и способствовавшие скапливанию грязи и песка. Летом 1943 года прототип доставили для испытаний на базу 1-й дивизии морской пехоты в Кэмп Педентал, Калифорния. Результаты испытаний вполне удовлетворили представители ВМФ и морской пехоты. Среди изменений, которые они потребовали, был отказ от стальной брони корпуса. Заказчики оценили машину прежде всего как удачный транспортер и отдали предпочтение грузоподъемности. Предполагалось, что при необходимости используют накладные бронелисты из отдельно поставлявшихся комплектов бронирования. После внесения ряда изменений в подвеску появилась модель D, которую и приняли на вооружение под обозначением LVT-3 – Landing Vehicle Track Mark III. Машина получила также прозвище «Бушмастер». Внешне LVT-3 легко отличить от LVT-2 и LVT-4 по смещенной к носовой части рубки отделения управления и скругленному носу корпуса, на которой на болтах крепилась пластина, предотвращавшая зарывание носом на плаву. Отделение управления было сдвинуто максимально вперед. Приподнятое положение рубки и три ее окна, как на LVT-1, обеспечивали механику-водителю лучший обзор. Легкий танк М5, как известно, оснащался двумя 8-цилиндровыми V-образными автомобильными двигателями Cadillac серии 42 жидкостного охлаждения с углом развала цилиндров 90 градусов. Каждый двигатель развивал мощность 110 лошадиных сил при 3400 оборотов в минуту и соединялся со стандартной автоматической гидромеханической трансмиссией «Гидроматик». В LVT-3 двигатели установили в увеличенных бортовых спансонах, понтонах ближе к корме. Мы уже видели, что похожую схему компоновки рассматривала и FMC. Впереди каждого двигателя внутри спансона монтировались гидромуфта, сцепление и планетарная 4-скоростная коробка передач, от которой вращение передавалось карданными валами на единый механизм поворота, двойной дифференциал, установленный в средней части корпуса позади отделения управления. От него такими же карданными валами вращение передавалось на одноступенчатые бортовые редукторы, приводившие во вращение ведущие колеса. Конструкторы Свеннес и Шелтон разработали крепление сборки двигатель-коробка передач, позволявшее при необходимости ремонта отсоединить сборку и выдвинуть внутрь грузового отделения. Радиатор устанавливался перед двигателем и обдувался вентилятором. Автоматическая трансмиссия обеспечивала 4 скорости вперед и 1 назад, плавно изменяя крутящий момент на гусенице при выходе машины из воды, не требуя выбора передачи вручную. Одна из наиболее трудных задач, встающих перед механиком-водителем машины-амфибии. При повороте автоматически ускорение движения гусеницы одного борта сопровождалось подтормаживанием гусеницы другого борта, что делало управление машиной проще и требовало меньше усилий. Механик-водитель имел единые органы управления для обоих силовых блоков. Топливные баки размещались в кормовой части спансонов. Решетки жалюзи воздухозаборников и выхлопной системы выполнили в коробчатых надгусеничных полках. Одинарные опорные катки имели индивидуальную торсионную подвеску на качающихся рычагах, балансирах. Гусеница цевочного зацепления была уже, чем у LVT-2. Съемные лопатки грунтозацепы также были W-образные. Подвеска и ведущее колесо незначительно отличались от LVT-2. Гусеница удерживалась от поперечного смещения двумя продольными гребнями, достаточно высокими, чтобы гусеница не спадала из-за провисания на плаву. Резиновые втулки шарниров гусеничной цепи уменьшали ее износ. Выбранная компоновка позволила, во-первых, увеличить длину десантного отделения, не увеличивая длину машины, во-вторых, установить откидную кормовую аппарель, дававшую те же преимущества, что и на LVT-4. Аппарель управлялась ручной лебедкой, установленной в отделении управления, имела внутреннюю ребристую дорожку. Кроме того, расположение агрегата в силовой установке ближе к корме смещало назад центр масс и обеспечивала машине на плаву дифферент на корму в нагруженном и ненагруженном состоянии. Машина оказалась даже чуть короче, чем LVT-2. При этом допустимая длина груза увеличилась примерно на 1,25 метра. Полезная площадь грузового отделения LVT-3 составила 11,6 квадратных метра. сравним 6,05 квадратных метра у LVT1 и 7,75 квадратных метра у модели А. LVT3 имел несколько меньшую скорость хода, чем LVT4, но запас хода был тот же при меньшем расходе топлива. В целом, LVT3 оказался более удобен в эксплуатации, чем LVT с двигателем Continental. Вооружение транспортера обычно включало один пулемет калибра 12,7 мм М2HB и два 7,62 мм М1919A4 на трех шкварневых установках. Одна за отделением управления и две у бортовых спансонов. Установки могли снабжаться бронещитами. В марте 1945 года на Абердинском полигоне испытывался бронированный вариант LVT-3 со спаренной установкой пулеметов калибра 12,7 мм М2HB за отделением управления с возможностью стрельбы по наземным и воздушным целям. Но о боевом применении транспортеров с такой установкой неизвестно. Первые машины имели скобы над понтонами, но со временем их устранили. Кроме обычных передних фар, LVT-3 мог оснащаться поворотным прожектором над рубкой. Для откачки попавшей в корпус воды имелись две помпы, по одной в каждом спансоне. На корпус LVT-3, как и на LVT-4, могли крепиться бронелисты, хотя при этом его грузоподъемность уменьшалась с 3,6 всего до 1,3 тонн, почти втрое. В отделении управления LVT-3 в специальном деревянном ящике держали пропитанную ветошь, деревянные пробки и другой материал, чтобы быстро заткнуть пробоину на плаву. Также на борту имелись ящик с ZIP, сигнальные лампы, бачок с питьевой водой. Заказ, выданный компанией BorgWarner, предполагал начало серийного производства с весны 1944 года. И поставку за этот год 1800 LVT-3 вместе с комплектами ZIP для их обслуживания и ремонта. Но организация серийного производства вместе с необходимостью подготовки экипажей управление LVT-3 отличалось от LVT-2 и 4, и обслуживающего персонала задержали поставки. К производству привлекли заводы компаний Graham Page и Ingersoll. Первые LVT-3 поступили в войска к весне 1945 года, позже транспортеров LVT-4 компании FMC, и впервые были использованы при высадке на Окинаву в апреле 1945 года. Всего в течение 1944 и 1945 годов было построено 2964. По другим данным, 2962 машины LVT-3 «Бушмастер». Все они переданы морской пехоте. В отличие от LVT-1 и LVT-2, признанных устаревшими по окончании Второй мировой войны, LVT-3 продолжили службу и после войны. В частности, в 1947 году опытная инженерная станция ВМФ переоборудовала два LVT-3 для использования в арктических условиях. Машины получили полностью закрытое обитаемое отделение, усиленную ходовую часть. Уширенная гусеница уменьшила удельное давление на грунт с 0,6 кг на квадратный сантиметр, как у штатного LVT-3, до 0,43 кг на квадратный сантиметр. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера LVT-3 можно найти в электронной версии книги.